Пусть он в теории, путем философии и других наук делает выводы, строит доктрины, но он обязан служить злобе дня, данному моменту в текущей жизни. Если бы все народы и слились когда-нибудь в общую массу человечества с уничтожением наций, языков, правлений и так далее, так это, конечно, после того, когда каждый из них сделает весь свой вклад в общую кассу человечества, вклад своих совокупных национальных сил, ума, творчества духа и воли. Каждая нация рождается, живет и вносит свои силы и работу в общую человеческую массу, изживает свой период и исчезает, оставив свой неизгладимый след. Чем глубже этот след, тем более народ исполнил свой долг перед человечеством. Поэтому всякий отщепенец от своего народа и своей почвы, своего дела у себя, от своей земли и сограждан, есть преступник, даже и с космополитической точки зрения. Он тоже, что беглый солдат. Вот почему патриотизм не только высокое, священное и так далее, чувство и долг, но он есть и практический принцип, который должен быть присущ как религия, как честность, как руководство гражданской деятельности каждому члену благоустроенного общества, народа, государства. Надо прежде делать для своего народа, потом для человечества и во имя человечества. Все возвышенные, святые, чистые и так далее идеалы – суть не что иное, как зародыши идей. А идеи, в свою очередь, суть предтечи правил, обращающихся в житейские и практические начала. А если еще эта утопия об общем человечестве никогда не состоится, а будут бесконечно одни народы сменять других, и все про себя и у себя работать для себя и для человечества вместе, и так до конца века. Тогда уже эти добровольные миграции Бог знает, как назвать. Всем известно, что такое Герцен и подобные ему. Да много ли таких? Ушедшие от угроз, от страха беды к большей свободе. Герцен, не упуская этой космополитической идеи из вида, действовал все-таки для России и, горячо любя ее, язвил ее недостатки, спорил с правительством, выражал те или другие требования в ее пользу, громил злоупотребление. И, нет сомнения, был во многом полезен России, открывал нам глаза на самих себя. Он ушел, потому что здесь этого ничего он не мог бы делать. Ивану Сергеевичу особенных бед не угрожало. Цензура теснила и всех нас, и многое другое. Всем бывало жутко, несвободно, потом стало легче. Я не говорю, чтобы все должны были непременно хоть умирать, да оставаться в Отечестве из квасного патриотизма. Нет, почему и не уехать, если есть средства, и если живется за границей хорошо, а здесь в личном присутствии надобности нет? Я только осмеливаюсь проникать в таинственную причину Тургенева, независимую от его личных симпатий к Франции, и побудившую его почти совсем переселиться во Францию и потом играть какого-то брезгливого господина, которому не с кем жить в здешней среде. В этой фразе «посмотревши, что делается у нас, я бросился в немецкий океан», недосказана целая половина. Вот какая. Добывший себе на весь свой век литературный капитал, чтоб распорядиться им и помешать соотечественнику и сопернику, я должен распространить, кроме того, что взято самим собой, между немецкими и французскими литераторами остальное, создать там школу, ставь во главе ее, не давать переводить на французский язык соперника, быть представителем русской литературы за границей и через тамошние трубы прославиться и у себя, став на место Пушкина, Гоголя и уничтожить Гончарова с его романами, растаскав их по клочкам. Вот его мысль, цель и побуждение. Этого иначе и не могло быть сделано, как за границей. А здесь иметь постоянно кумовьев, Стасюлевича, Тютчева, прихвостней, раздевающих рот перед гениями, вроде Малейна, Макарова, и укрывать свой характер и свойства от зорких глаз вдалеке. А при свидании актерствовать, разыгрывая и друга, и патриота, словом, все, что понадобится. Вот такой космополитизм у Тургенева. Кто вглядится и вслушается попристальнее в него, в его намеки и на словах, и печатно, тот не может не заметить какой-то годливости или брезгливости к русскому житию-бытию, нравам, словом, к русской жизни, какая встречается у передовых людей.